«Грим-вагон?» Никита откинул голову и захохотал. «Правильно говорить, Гримваген», — поправила я, любуясь радостным Говоровым. «Сегодня у него было дело в суде, и мы встретились перед началом рабочего дня в ближайшей кофейне, чтобы вместе позавтракать». Было чудесное зимнее утро. Тихое, кремово-розовое, все в уютных снежных кружевах. В кофейне вкусно пахло корицей и свежей сдобой. Тихо звякали ложечки, негромко гудели голоса. Громко хохочущий Говоров выбивался из общей стилистики, но смотреть на него мне было очень приятно. Такой счастливый мужчина — отрадное зрелище для любящей женщины. Отрадное и редкое. В зал суда Говоров, как обычно, явится в образе сурового прокурора. «Хоть горшком назови, только рядом с судом не ставь», переиначив пословицу, добавил Никита и с удовольствием укусил свежий бублик. «Думаю, примерно такой будет резолюция Плевакина на заявление Кобылкиной», — заметила я. Мы еще похихикали. История с Гримвагеном твердо обещала стать новым анекдотом, а потом вместе пошли в суд. У Говорова в запасе было время, и он мог немного посидеть у меня в кабинете. Нам не хотелось расставаться. Это и радовало, и смущало, и вызывало досаду. Я чувствовала себя школьницей, которой некуда привести приятеля, такого же подростка. Глупо, наверное. У Никиты прекрасная квартира, в которой он живет один. А мы встречаемся то в ресторанчике, то в кофейне. Я размышляла об этом, не слишком внимательно просматривая скопившиеся на рабочем столе бумаги. Никита с Димой обсуждали разные внутрисудебные новости. Кто женился, кто крестился, кто пошел на повышение, а кто рискует не пройти аттестацию. И мировую политику, при этом запросто называя глав разных стран и всемирных организаций по именам, как соседей по лестничной площадке. Мужчины, даже самые умные и серьезные, любят посплетничать не меньше, чем женщины. Просто у них масштаб другой, более глобальный. Реджеп дождется, конечно. Останется вообще без руса-туриста. И кто ему тогда дыру в бюджете залатает? Джозеф, что ли? Да у того своих проблем по самый воротничок. Говоров жестом отмерил уровень проблем американского президента, и Дима ворчливо озабоченно, как старенькая бабушка, пробормотал. «На себе не показывай, примета плохая». Тут дверь в предбанник без стука открылась, и в проем по пояс сунулся охранник Виктор. Упираясь руками в косяк и, кажется, собственным телом, преграждая кому-то доступ в кабинет, он обиженно сообщил. «Елена Владимировна, тут к вам какие-то...» «Какие-то кто?» Живо поинтересовался Говоров, как видно, перемывший уже все президентские косточки. Виктор покосился в коридор, по верблюжье пожевал губами, подыскивая слово, и, наконец, нашел его. «Ходоки!» «Белые?» — обрадовался Дима. Он большой поклонник «Игры престолов». «Ходоки? Как к Ленину?» Говоров, который сериалы вообще не смотрит, остался в прежней системе образов, с мировыми лидерами прошлого и настоящего. «Елена Владимировна, я не пускал». Виктор исчез из дверного проема, будто его вытянули из него за ноги, а взамен в сужающуюся щель ловко сунулась непонятная конструкция. Не дав двери закрыться, она поперла вперед, как стенобитное орудие, с которым имело определенное сходство. Что-то длинное, узкое. Подробности мешал рассмотреть скрывающий конструкцию клетчатый флисовый плед. «Вот плед я узнала с уверенностью. Покрывало из Икеи. У меня дома таких два. Одно у Сашки в комнате, другое на кухонном диванчике». «Тихо, тихо, стоп, машина!» — заволновался Говоров. «Кто это? Что это?» Я тоже забеспокоилась. Мирный икеевский пледик был всего лишь прикрытием. Под ним могло скрываться что угодно, хоть гранатомет. После жутких историй с сумасшедшими стрелками в школах я бы не удивилась появлению какого-нибудь мстителя с оружием в суде. «Кто тут судья, За подозрительной конструкцией появился крепкий мужчина, как принято уклончиво говорить, кавказской национальности. «Я прокурор!» Говоров, мой защитник, выкатил грудь, вызывая огонь на себя. «Не надо прокурора, судья нужен!» Мужчина поставил свою ношу и огляделся. «Я судья, Кузнецова Елена Владимировна». Встав из-за своего стола, я вышла в предбанник. «Вах, молодая какая, красивая!» Восхищенно зацокал кавказец. «А вы, простите, кто?» Я пропустила комплимент мимо ушей. Ну, не совсем пропустила, конечно же. Зафиксировала, просто временно отложила, чтобы осмыслить и насладиться потом, попозже, в спокойной обстановке. «Гамлет!» Это произнес уже не мужской голос, а женский. Я перевела взгляд с интригующей конструкции под пледом на оставшуюся открытой дверь и увидела роскошную даму со статью и голосом Монсеррат Кабалье. Роскошными у дамы были формы, украшения, шуба, да все. Глаза чернее ночи, густые брови, ресницы и волосы, алые губы и белоснежная кожа. Четыре подбородка мягкими гипсовыми ступеньками спускались в раскрытый ворот шубы и там упирались в массивное золотое ожерелье. Весу в даме было 100 килограммов, не меньше, но это ее не портило. Она была ого-го, какая красавица! «Гамлет, покажи им!» «Сейчас нам Гамлет как покажет!» Мелькнула у меня в голове, откуда еще не выветрилась пугающая мысль о мстителе с гранатометом, но ничего ужасного не произошло. Мужчина просто потянул за край пледа, открывая то, что пряталось под ним, и горделиво молвил. «Вах какой! Да? Вах!» Первым согласился Говоров и, потеснив Гамлета, пошел вокруг конструкции с интересом ее рассматривая. «А что это?» Мне тоже захотелось услышать ответ на этот вопрос. Конструкция из темного полированного дерева с красивыми завитушками походила на гибрид высокого барного табурета и гигантской жердочки для канарейки. Воображение охотно нарисовало мне канарейку размером с откормленного гусака. «Работа дяди Арташеса, а он самый лучший краснодеревщик в Гюмри». «О, это красное дерево?» На мой взгляд, Говоров спрашивал не о том. «Это тик». «Нервный?» «Кто нервный? Почему нервный?» «Все спокойные, нам проблемы не нужны». Гамлет широко улыбнулся, продемонстрировав превосходные белые зубы. «Расписочку дайте, что приняли мебель, она дорогая», попросила дама в шубе и по-хозяйски переставила конструкцию в свободный угол за кулером. «Какая мебель? Зачем мебель?» Я спохватилась, что говорю точь-в-точь, как Гамлет, причем не шекспировский, отчего, подозреваю, покраснела от досады. «Как зачем мебель? А на чем девочка сидеть будет? На этой вашей скамье подсудимых?» Нахмурилась дама. «А, так это детский стульчик», догадался Говоров и очень обрадовался своей сообразительности. Я не ответила на его улыбку. Для меня ситуация еще не прояснилась. «Ребенок в зале суда? Зачем это? Его совсем не с кем оставить?» «Гамлет, они не понимают», сказала дама. «Объясни им, Гамлет». «Это для Корине», — послушно объяснил Гамлет, «чтобы она могла сидеть в платье. Оно такое, на стул или на лавку не сядешь. Сломается». «Лавка сломается», — уточнил Говоров. «Корине тяжелая?» «Корине легкая, как птичка», — обиделся Гамлет. «На Армине не смотрите, она тоже как птичка была. Это потом стала такая красавица». Я все-таки посмотрела на 6-пудовую Армине и заподозрила, что выданный мне недавно комплимент «Вах, какая красавица!» — это намек на мои избыточные килограммы. «Но я же не толстая!» «У Корине платье!» Добросовестно продолжая объяснять, Гамлет сделал пальцы веером и поводил вокруг себя получившимися растопырочками, изображая нечто монументальное и в то же время трепетное. «Оно сломается!» «Помнется? Порвется?» Я честно пыталась понять. Вообще-то мебель в наших залах суда не от краснодеревщиков, конечно, а стулья вообще модели «Смерть колготкам». «Сломается!» — повторил Гамлет и изобразил, как что-то отрывается и падает на пол. «Бум-бум!» «Не бум-бум!» — шепотом констатировал молчавший дотоле Дима. А я вдруг поняла и обо всем догадалась. Вернее, имя вспомнила. Корине, то есть Карина. «Постойте, ваша фамилия не Карапетян?» «Почему не Карапетян? Как раз Карапетян». «Карина Карапетян, победительница конкурса экомоделей, девочка в виноградном платье». Дима звонко шлепнул себя ладонью по лбу. «Вайме!» Армине повторила этот жест. «Гамлет, а виноград?» «Все будет». Гамлет кивнул и быстро вышел из кабинета. «Еще что-то будет?» Я снова напряглась. «Сказали же тебе уже, будет все. Говоров мимоходом похлопал меня по плечу и тоже вышел в коридор, но очень быстро вернулся. Вдвоем с Гамлетом они занесли в кабинет еще одну конструкцию. 3 низких широких овощных ящика, поставленных один на другой. Тут маскировка в виде икеевского пледика отсутствовала, и ничто не мешало любоваться крупными желто-зелеными гроздьями отборного винограда на подложке из резных листьев. «Это еще что такое? Взятка?» — нахмурилась я. «Какой взятка? Зачем взятка? Это хороший виноград. Самый лучший армянский виноград. Сорт Ицаптук, по-вашему, дамский пальчик. Зачем тут этот Ицаптук?» — подсказал Дима. «На запчасти, Вдруг платье поломается?» Гамлет подмигнул мне. «И просто для настроения. Хороший, вкусный виноград, вам понравится». «Взятка», — констатировала я. «Так не пойдет. Стульчик, так и быть, оставьте пока. А ящики уносите, я их не возьму». «Ваймэ!» «Хоть вай, хоть нет. Я была непреклонна». «Ладно», — сказал Говоров. «Решение судьи не обсуждается. Мебель остается, ящики уходят. Гамлет, взяли, понесли». «Куда?» — все-таки спросила я им вслед. «Куда надо?» — донеслось из коридора. «Спокойно, ваша честь. Виноград и ответственность я беру на себя». «Расписочку на стульчик дайте», — напомнила Армине, едва мы остались в кабинете втроем. «Вот, я уже набросал». Бесценный Дима подал мне бумагу. Я подписала ее, отбросила ручку и крепко взялась за виски. От головной боли хорошо помогает напиток из сушеных виноградных листьев. С легким злорадством сообщила мне Армине. «Сказать рецепт?» «Спасибо, не надо», — ответила я очень вежливо. «Как-нибудь в другой раз». От мысли, что новой встречи с семейством Карапетян мне не избежать, голова совсем разболелась. День прошел трудно. У меня было 3 развода с разделом имущества и детей, потом 1 наследственное дело и 2 квартирных. Домой я возвращалась нервным тиком, руки на руле подергивались. Взять бы судейский молоточек и как? Дальше я пока не придумала, но ощущение, что с молоточком по жизни идти куда лучше, чем без него, не отпускало. Оно даже укрепилось, когда я вошла в свой подъезд и увидела, что кто-то набросал на пол окурков. С кем-то явно не помешало бы провести воспитательную работу с ремнем, если уж не с молоточком. Но дом, милый дом, который всегда был моей крепостью и на этот раз не подвел, с готовностью принял, укрыл и окутал теплом и уютом. Я с порога учуяла восхитительный запах жарящегося мяса и мгновенно воспряла духом. Правда, я удивилась, потому что у Сашки с мясом сложные отношения. Вообще-то она его любит, но скрывает свои чувства даже от себя самой, упорно навязывая нам обеим веганство. Так что бодрое шкварчание антрикота на сковороде — не тот звук, который часто ласкает мой слух. Прислушиваясь и принюхиваясь, я поставила сумку, как обычно, набитую папками с теми делами, которые надо было изучить, на тумбу старого трюмо в прихожей. Тихо разоблачилась, бесшумно прошла в кухню и засмотрелась в умиление. У плиты колдовал Говоров. Пиджак он снял и повесил на спинку стула. Галстук развязал и небрежно бросил туда же. Рукава белой рубашки подвернул и повязал мой кухонный фартук, розовый в белый горошек. Розовое в горошек Говорову шло необычайно. Веселенькая расцветка прекрасно гармонировала с разрумянившимися щеками и разлохматившимися вихрами. В одной руке у Никиты была деревянная лопаточка, в другой — кухонное полотенечко, которым он периодически вытирал лоб. Сразу видно было — человек трудится в поте лица. На кухонном диванчике, забравшись на него с ногами, удобно устроилась нахалка и бездельница Сашка. Она явно наслаждалась созерцанием хлопочущего, как настоящая хозяюшка Говорова, и набивала рот виноградом. Бело-зелёным, отборным, крупным. Сорта «Дамский пальчик» или как там его? «Ицхак», «Ицпук». Я не запомнила трудное армянское слово. Рот у дочки был занят, говорить она не могла, поэтому только кивнула мне и показала большой палец. То ли Говорова одобрила, то ли виноград, я не вникла, потому что снова напряглась. «Откуда дамский пальчик?» Сашка молча указала собственным пальчиком на Говорова, потом с усилием проглотила свою виноградную жвачку и сказала: «Не виноватая я. Он сам пришел и принес. «А что не так с дамским пальчиком? Ты только попробуй, какой он вкусный!» Она подвинула ко мне блюдо с виноградом. «Это не дамский пальчик», — мрачно молвила я, но все-таки не удержалась, отщипнула и попробовала. «Это борзые щенки. «Да ничего подобного», — повернулся к нам Говоров. «Технически это плата натурой за мой физический труд». «М?» Сформулировать вопрос более внятно я не смогла, потому что уже набила рот виноградом. «Действительно очень вкусный». «Я помог Гамлету отнести ящики с виноградом, который ты отвергла». «М?» Сашка тоже с набитым ртом возмущенно посмотрела на меня. «Мол, как ты могла, мама?» «На парковку и поставить их в машину», — невозмутимо договорил Говоров. «Можно сказать, поработал грузчиком. И за это мне дали ящик винограда». «Тебе дали взятку», — сказала я. «Не смогли подмазать судью, подмазали прокурора». «Ты прекрасно знаешь, что на этом процессе не будет никакого прокурора. Так что моя совесть чиста. Ни о какой взятке и речи нет. Тут чисто гражданские правоотношения». «Жулик ты, а не прокурор», — постановила я и потеснила Сашку на диванчике. «Мясом с тобой тоже кто-нибудь расплатился?» «Мясо я сам купил, сам жарю и сам буду есть», — с достоинством ответил Говоров. «Но-но, сам он есть будет. Я тоже хочу мясо». «Я так и думал, поэтому приготовил на всех». Никита сменил гнев на милость. «Давайте тарелки, у нас осталось мало времени. Лена, мы с тобой после ужина идем в кино». «М? Вообще-то у меня не было планов на вечер. Ты же сама сказала, что мы совсем как подростки», — напомнил Говоров. «Значит, пойдем по классике. Прогулки за ручку, походы в кино. Поцелую в подъезде», — подсказала Сашка и подавилась то ли смехом, то ли виноградиной. Я заботливо постучала ее по спине и спросила сконфуженно. «Я что, думала вслух?» Сидела, значит, на работе за столом над бумагами и бурчала, что наш роман развивается не по-взрослому. А Никита все это слышал, и Дима тоже. «Ага», — с удовольствием подтвердил Говоров. «И меня это обеспокоило. С привычкой думать вслух придется что-то делать, иначе какая из тебя судья? Ты ж должна молчать, как рыба, сидя с каменной физиономией». «Не представляю тебя с каменной физиономией», — влезла Сашка. «У мамы же все всегда на лице написано. Как ты справляешься с мимикой? Может, тебе вколоть ботокс? От него как раз лицевые мышцы застывают». «Мясо мне, мясо!» — скричала я. Прозвучало, как «яду мне, яду!». Сашка и Никита оценили драматизм интонации, замолчали и переглянулись. «Дайте мне уже мясо и покоя», — попросила я. «Мясо побольше, а покоя сколько получится. Я понимаю, что в вашей компании на многое рассчитывать не приходится. И шевелись ты уже, Никита, опоздаем в кино».